Глава 44. После обеда в учебном классе появился майор Флайт и принес Брейну плотный мешочек с наличными деньгами. Он при всех его вскрыл, и они пересчитали наличные билеты. Там оказалось ровно 8000 сакверов. По местным меркам – гигантские деньги. «Основную часть я оставлю у себя, а вы получите по 300 и рассуете по карманам на всякий случай», – сказал бойцам Брейн. Тогда же закончился обучающий цикл, и Брейн не стал никого проверять. На это не было времени. Но он надеялся, что в случае необходимости сработает коллективный разум и позволит группе получить необходимую информацию. Стали уточнять комплектность оснастки. У всех в наличии оказались планшеты с активизированными картами маршрутов, в которых теперь бойцы уже неплохо ориентировались. Также имелись медицинские пакеты, в том числе и у Брейна. И он, развернув медраскладку, попросил лейтенанта Деннера указать препараты, в которых содержался аммиак. Тот посмотрел на командира группы с некоторой настороженностью. Уж не думает ли тот макнуть лейтенанта лицом, проверяя его компетентность? «Давай, Деннер, у меня другой обмен веществ, и аммиак мне противопоказан», – пояснил Брейн, и лишь тогда лейтенант указал на 4 препарата, которые Брейн тотчас ему отдал. «Это странно», – сказал Гобер Лилиан, когда Брейн запаковал свой медицинский пакет и убрал в разгрузку. «Чего странного?» – спросил Брейн. «То, что нами будет командовать индивидуум, чуждой нам биологической конструкции». «Лиам, ты себя-то слышишь?» – спросил его другой Гоберли Таурос. «Извини, братан, это 2 курса университета дают о себе знать. Мешают, блин, моей новой жизни». «А что не так пошло в университете?» – спросил Брейн. «Да все пошло не так», – отмахнулся Лиам. «Таблетки, гранулы, искрящийся порошок. И вот, чтобы не попасть в тюрьму, я в армии». «Но ты и в армии не задержался», – заметил Брейн, стараясь вывести Гоберли на откровенность. Выморанных досье ему было мало. «Не задержался, потому что как раз эти 2 курса в университете и сыграли роль. Сказали: пойдем, Лиам, будешь жить в красивом доме, стрелять, когда захочется. Ну, я и клюнул». «И оказалось, что все совсем не так», – добавил Брейн. «А со мной все всегда не так. Но стреляю я хорошо, устойчиво стреляю». «Я верю, Лиам, отдыхай», – сказал Брейн, заметив, что Гоберли напрягся. «Вот, значит, каких бойцов набросали ему в состав. Малоустойчивых шизиков и параноиков. Но он не беседовал со всеми, но можно было не сомневаться, что и у других найдутся схожие проблемы. Это была система. Система. А значит, его команда следовала в расход». «Проверьте НЗ», – громко объявил Брейн, чтобы отойти от неприятной темы. И все зашуршали, проверяя пеналы с питательными таблетками и стимуляторами разной силы действия. Некоторые были совершенно чудесными, волшебными средствами с коэффициентом 500, но с побочными явлениями. Зато с такими средствами боец мог стрелять, имея жуткие повреждения. Оружие, уложенное на складе в специальный контейнер, обещали доставить в грузовой транспорт, на котором им предстояло проделать первый этап пути. После очередной проверки укладки всего подразделения, Брейн подошел к Флайту и негромко спросил: «А где наш груз, сэр?» «Груз и всю информацию о нем, а также дополнительные инструкции получите перед стартом», – заверил майор. «Почему? Такая секретность мне понятна. Но ведь мы даже не знаем, в каком виде мы его повезем». «Не беспокойтесь, ни в каком виде не повезете. Просто будет еще один член команды». «Я опасаюсь, что нам его придется тащить на себе». Но это разве что в каком-нибудь экстремальном случае. А так у него будет ранец с питанием и всем, что необходимо, по части медицинского обслуживания. А еще игрушки. Он любит разбирать и собирать разные такие штучки для развития. Например, кубики с магнитами. Знаете? Нет, сэр. Завтра увидите, ознакомитесь. Пациент спокойный. Думаю, он вам понравится. «Сэр, а вы не могли бы описать, как выглядит наш пациент?» «Да с чего такая спешка-то? Завтра все увидите сами». «Просто есть кое-какие соображения». «Ну, Брейн, вы меня уже окончательно достали. Его рост 180 сантиметров». «А вес?» «Он в неплохой форме, но 90 кг имеется». «Понятно». Кивнул Брейн и попросил добавить ширину плеч и цвет глаз. «Зачем вам это нужно, Брейн?» «Я хочу сформировать образ, чтобы впоследствии не тратить энергию на его обдумывание. Понимаете? Сейчас я хочу сделать работу на завтра, чтобы завтра быть готовым к каким-то другим сюрпризам». «Но, Брейн, ну, сукин сын!» Подумал тогда майор Флайт. «Либо он сумасшедший, либо он нас еще так уделает, что и должны останемся».